Глава 17. «Эй, Корк!» — окликнул я охранника, которого углядел из окна своей спальни. «Давно вернулся?» «На рассвете». Корк выглядел не очень. Красные глаза, одежда вся в саже. А учитывая занятие, которое он выполнял, восстановление кромки меча, то и в бою ему побывать пришлось. «Что в городе?» Про Рину он уже должен был знать, поэтому поднимать эту тему я не стал. «Жопа!» Пока чиновники магистрата спасали свои задницы, стягивая стражу в центр города, в ремесленных районах Басота устроила дикий погром, а в это время под шумок самые отмороженные висельники организованно вломились в верхний город. Множество домов было разграблено, хваленные охранники частью разбежались, частью перешли на сторону бунтовщиков. Не все, конечно, но тех, что остались, едва хватило, чтобы вывести людей. Я помогал организовывать заграждение. Давненько не удавалось столько махать клинком. Корк на этих словах кровожадно оскалился. Вот же маньяк. Потом все как-то поутихло. Подошли отряды стражи от магистрата, и я вернулся. Ясно. Иди отдохни, а то у тебя видок тот еще. Это от дыма. Ничего, потерплю. Лечебные амулеты уже работают. До полного завершения заварушки лучше быть в боевой готовности. Ну, как знаешь, — ответил я. Пойду навещу нашу беглянку. Рина оказалась у себя, крепко спала в своей постели. Пару секунд поборовшись с желанием наклониться и прокричать ей на ухо «ротоподъем» или устроить экстренное пробуждение ведром холодной воды, я все-таки удержался от такого ребячества и просто потряс ее за плечо. «Просыпайся». «А? Что, Игорь?» — захлопала Рина глазами. «Вчера ты устроила черт знает что, так что сейчас самое время рассказать твою версию событий», — произнес я строгим голосом. Рина несколько секунд смотрела мне прямо в глаза, а потом отвернулась и насупилась, явно не желая говорить. «Нет уж, на этот раз игра в молчанку у тебя не пройдет. Рассказывай, сейчас, все как есть». Магический контракт вполне можно использовать как сыворотку правды. Человек не может не ответить на прямой приказ работодателя. Если он попытается, то вначале появляется дискомфорт, который все усиливается, в крайнем случае переходя в боль. Естественно, до этой стадии я доводить бы не стал. Не хочет говорить, ну и ладно, в конце концов. Накажу, чтоб запомнила, и пусть себе дуется, сколько захочет. Но Рина молчать не стала. Похоже, в глубине души она сама была не прочь высказаться. «Я ничего такого не хотела», — начала она. «Просто принесла отвара и...» — сбилась она. «А там вы с этой целуетесь. А до того Миса. Думаешь, я не знала? Почему она, а не...» Рина вдруг замолчала. «А никто?» — подхватил я. — Почему не я? — почти прошептала девушка, отвернувшись. — Хм, понятно, — пробормотал я. — По многим причинам. Во-первых, ты мой контрактник, а я не сплю со своими контрактниками, это бесчестно. Во-вторых, ты еще слишком мала, тебе всего 14 лет. У меня на родине ты выходила в школу и играла с другими детьми. Здесь порядки другие, но я следую тем моральным принципам, что получил от родителей и учителей. И занятие любовью с малолеткой в эти принципы никаким боком не пролезет. И в-третьих, я задумался, но в голову так ничего и не пришло. Впрочем, хватит с тебя и двух причин. «Я тебе не нравлюсь», — безапелляционно заключила она. «Ммм, и что на такое отвечать? Вообще-то нравишься. Если бы не нравилось, я оставил бы тебя у Горзиса». «Не оставил бы, но и об этом знать не стоит. Для местных ответ вполне подходит». «Действительно, зачем еще можно цацкаться с девчонкой?» «То есть, если бы я была постарше и не имела контракта?» Медленно проговорила она, заглядывая мне в глаза. «Не важно, что бы тогда было. Главное, что есть в действительности», — ушел я от ответа. «И хватит на этом. Я понимаю твои чувства, но ты подвергла опасности себя, меня и Корка, а остальных заставила побеспокоиться за нас всех. За это ты будешь наказана». «Но я не хотела. Я просто побежала». А потом за мной погнались какие-то люди. Я убегала от них, перелезла через забор и спряталась. Но потом пришли еще какие-то люди, начали все ломать, нашли меня. Я сломала одному руку, а еще одному ногу. Они кричали и обзывались. А потом стена вдруг исчезла, и меня потащило что-то. Я не могла даже пошевелиться. Зато визжала, будто тебя режут. Дальше понятно. «Мэтр Игорь, мэтр Игорь!» — прервал меня голос Доя. «У ворот гонец». Просит вас прибыть по срочному делу. «Иду», — в ответ крикнул я. «Ладно, сиди здесь. Защит не выходить. Найди детей и выясни, как дела у Ласы Дукерт. Это наши гости. — пояснил я на непонимающий взгляд Рины. «Ей нужно показать, где у нас ванна и другие удобства, а также подобрать что-нибудь из одежды на первое время. И попроси Арсет привести в порядок то, что было на ней». Гонец оказался из стражи верхнего города. Им срочно требовались квалифицированные маги. Точнее, им требовались квалифицированные медики, но большинство магов были способны создать хоть что-то лечебного плана. Хотя бы просто влить немного силы в ауру. При свежих ранениях даже такая скромная помощь могла быть кстати. Я же был способен и на большее, обладая духом, умеющим плести несколько лечебных заклинаний, и магическими навыками Шиса, которые мне пока не доводилось применять на практике. Кстати, о ящере. Сказав стражнику, что мне требуется захватить несколько артефактов, я сбегал в лабораторию за Марахаки. Архимаг с огромным опытом должен справиться куда лучше мага-новичка. Ну и подстрахует в сложных случаях. Лазарет устроили в доме какого-то богача, чья охрана смогла удержать нападающих до прихода подкрепления. Собственно, бойцы были так изранены, что переносить их было нельзя, поэтому вначале сюда прибыли лекари, а потом уже к ним стали прибывать новые пациенты. Зайдя в центральный зал дома, буквально заставленный лежанками с ранеными, я сходу жахнул заклинанием, от которого дохнут все болезнетворные бактерии на расстоянии нескольких десятков метров, после чего сразу установил воздушную пленку над всем домом. Она не позволяла проникать внутрь частичкам пыли и переносимым ими микроорганизмам. Это были стандартные меры для устройства походного лазарета. Почему никто не позаботился, непонятно. Через пару минут стало ясно почему. Среди местных не оказалось ни одного мага. Точнее, ни одного нормального мага. Одни самоучки и шарлатаны. Реальную помощь оказывали только несколько лекарей с лечащими амулетами. Мое появление и создание правильной защиты было воспринято ими с огромным облегчением. Будто не еще один самоучка пришел, а как минимум маг-целитель из коронного мира, что, по слухам, могут чуть ли не голову заново отрастить. Пришлось соответствовать. Быстро пробежав в ускорении по всему лазарету, я составил в голове список пациентов, рассортировав его по убыванию срочности необходимой помощи, и начал марафон на перегонки со временем. Первым делом нужно было остановить кровь и стабилизировать состояние больных с ранами средней тяжести, чтобы они не перешли в разряд тяжелых. Потом то же самое сделать с легкими ранениями, и можно приниматься за жизни самых безнадежных. Если бы не Шиз, то, не знаю, удалось бы спасти всех. Наблюдать, как он буквально на глазах превращает настоящее месиво из мяса, крови, грязи и обрывков одежды в живого человека, было невероятно интересно. Все это я уже видел и изучал, но на живом примере лечение выглядело куда сложнее, чем казалось раньше. В результате я вылечил лишь двоих раненых с тяжелыми ранениями, с остальными справился Шиз. По самым скромным прикидкам, он работал в 10 раз быстрее и намного эффективнее. Его коэффициент ускорения, конечно, был намного выше. При работе с материальным миром он мог ускоряться в 300-360 раз против моих 140, но и гигантский опыт сказывался. Обычные же лекари могли только смотреть на это с широко открытыми глазами. Сферу я не доставал из сумки, так что им казалось, что все эти бесчисленные тысячи заклинаний и воздействий, что изливались нами бесконечным потоком, являлись плодом только моих усилий. Учитывая, что магия, которую мы применяли, использовала совсем иные принципы работы, далекие от имперских стандартов, то я даже не возьмусь представить, что они могли подумать. Освободился я только к вечеру. Сначала стража пошла на штурм нескольких кварталов трущоб, куда отступили бандиты, и нас перебросили туда. А потом пошли уже гражданские. К концу приема моя одежда, казалось, пропахла кровью, хотя после применения чистящего артефакта никаких пятен на ней не осталось. Двигаясь по направлению к дому, я с удивлением ощущал легкость собственных движений и ясность сознания, тогда как по всем своим представлениям, после стольких часов сложной и ответственной работы должен был еле стоять на ногах. Но сказывались умения, полученные у Шиса. Он буквально заставлял меня периодически выполнять специальный комплекс расслабляющей медитации и заклинаний, специально подобранный, чтобы снимать усталость и восстанавливать организм. В результате никакой усталости, хоть иди и снова всех лечи. Бррр, нет уж, хватит с меня. Насмотрелся кровищи на год вперед. На следующий день ко мне пришла Слава, чтоб ее. Создание листа лотоса заинтересовало очень широкие пласты населения, Ведь вода в пустыне — это жизнь. Но слухи о лотосе шли в основном обезличенно, наподобие «а говорят, один маг из верхнего города». Личное же участие в подавлении мятежа — совсем другое дело. Восхищенные моими возможностями маги разнесли мое имя по всему городу. Кто-то знающий тут же увязал оба слуха в один, породив вторую, еще более сильную волну обсуждений. Результат закономерен. Каждая собака теперь знала, что в верхнем городе поселился сильный, знающий, разносторонне развитый маг-экспериментатор, на плечи которого можно было попытаться скинуть часть проблем, что накапливались десятки лет. Магистрат, единственная городская структура, не испытывающая проблем с деньгами, так как заведовала налогами и пошлинами, прислал своего представителя обсудить вопрос создания централизованной системы водоснабжения на основе листа лотоса, вполне разумно предположив, что одна система большой мощности, работающая с полной отдачей, даст лучший экономический эффект, чем сотни отдельных изделий, раскиданных по всему городу и снабжающих водой одно отдельное домовладение. Более того, в проект такого артефакта, без сомнения, будут готовы вложиться многие богатые жители города, так что был неплохой шанс не только минимизировать расходы, но и вообще оказаться в плюсе еще до запуска комплекса. Опять же, никому не хотелось разом обрушить рынок поставки воды, формировавшийся десятилетиями, что было неизбежно при неуправляемом применении созданного артефакта. Предложение магистрата, хоть и было неожиданным, но не несло никакого негатива. Только деньги. Причем деньги немалые. Когда я озвучил итоговую смету в размере 500 тысяч ора, некоторые особо впечатлительные богачи похватались за сердце, но ничего сделать не смогли. Снижать цену я отказался категорически. Взамен предложил выкупить долю в новой компании из расчета 5000 за сотую долю, процент. Таким образом, отдав мне половину прибыли и контрольный пакет, город мог сэкономить 250 тысяч. Посовещавшись, горожане решили, что 500 тысяч – это вполне подходящая цена за полный контроль поставок воды. Отдавать столь лакомый кусок в чьи-то руки они не собирались. Более того, одним из пунктов договора был запрет установки подобных артефактов еще кому-либо в городе и прилегающих к нему территориях. Строительство комплекса началось немедленно после заключения договора, но моя часть работы должна была закончиться намного раньше постройки всех строений. Долго думал, стоит ли делать самоподдерживающуюся систему, получающую энергию от солнца, или пусть лучшие маги работают, закачивая ману в накопитель. Не хотелось, чтобы горожане, увидев счета от магов после пробного запуска комплекса, отказались от его дальнейшей эксплуатации. С другой стороны, открывать свои секреты тоже не хотелось. Здесь просто нет столько денег, чтобы оплатить реальную стоимость моих разработок. В конце концов, остановился на компромиссном варианте. Обратился к Шису за помощью, после чего мы перестроили структуру артефактов на манер магов-ящеров, а потом еще и усложнили получившуюся структуру до полной неузнаваемости. Теперь даже мне, разработчику системы, требовались значительные усилия для того, чтобы понять предназначение той или иной силовой линии. Что интересно, артефакт от переделок не стал хуже. Напротив, эффективность создаваемых структур возросла, а количество потребляемой маны снизилось. Как объяснил Шис, усложнение не было бездумным. Просто к одному и тому же эффекту можно прийти разными способами. Метод империи – один из самых простых и логичных. Он весьма удобен и универсален, но он далеко не единственно возможный. В общем, применив очень сложные для восприятия альтернативные приемы передачи маны и ее преобразования, Шис не только исключил возможность разобраться в структуре и непосвященному, но и на несколько процентов увеличил итоговые КПД системы. Спихнув создание нового лотоса на архимага, я уже было вздохнул свободно, но не тут-то было. Всем жителям города вдруг понадобились мои услуги в качестве лекаря, несмотря на отсутствие какого-либо диплома в этом направлении деятельности. Местные, похоже, больше верили слухам, чем бумагам. Если люди говорят, что лучший в городе лекарь – это мэтр Игорь Сотов, то так оно и есть. Кроме того, я имел неосторожность или глупость не потребовать с извлеченных во время мятежа солдат денег, что сразу превратило меня в устах самых бедных жителей города в этакого мецената, купающегося в деньгах, а потому готового при желании провести лечение на безвозмездной основе. В верхний город людей проникало не так уж много, десяток другой жаждущих, раздобывших где-то достаточно чистые и богатые одежды, чтобы к ним не приставала стража. А вот за стену верхнего города мне теперь выходить стало совершенно противопоказано. Очень быстро начинала собираться толпа. Нет, можно было, конечно, пройтись по самым наглым трясучкой, распустить контрслухи о моей огромной жадности, выставить прейскурант на лечение. Через несколько недель ажиотаж бы пропал. Я бы так и сделал, если бы собирался осесть здесь на несколько лет. Но это было не так. Меня манила дорога. Хотелось как можно быстрее увидеть коронный мир, чудеса истинной магии, последние достижения науки. Найти путь на родину, наконец. На главной площади города было не протолкнуться от народа, несмотря на то, что сегодня не было никаких праздничных мероприятий. Но очень и очень многие решили, что пропустить открытие комплекса, обещающего буквально залить пустыню чистейшей водой, было бы преступлением против собственного любопытства. На самом деле настоящее открытие было далеко впереди. По сути, закончен был лишь глубокий котлован, куда должна была собираться влага, и небольшая вымощенная гранитными плитами площадка, под которой скрывались магические артефакты, являвшиеся сердцем всей системы. Но магистрату настолько не терпелось проверить работу комплекса и начать возвращать потраченные средства, что никто не стал ждать окончания строительства 3 акведуков и 18 пунктов разлива воды. Пусть лучше водоносы черпают воду прямо из котлована, но уже сегодня, чем ждать еще месяц или даже более. Глава города, досточтимый архигос, важно прошел к небольшому возвышению. Снял с шеи серебряную пластину ключ и поместил ее в прорезь, после чего коснулся увитым золотыми перстнями пальцем зеленого значка в виде листа неизвестного растения на панели перед собой. На этом его усилия и закончились. Дальше артефакт действовал совершенно автономно. Собравшимся на площади вдруг показалось, что даже солнце, до того нещадно палившее, прониклось в величие момента и немного поумерило пыл, даруя некоторую прохладу. Томительные минуты тянулись одна за другой. Но вот в воздухе промелькнула первая капелька, бесследно растворившаяся в полутьме глубокого котлована. Но тут же за ней последовала следующая капля, а за ней еще несколько. С каждым мигом воды становилось все больше. Вот перед горожанами уже идет небольшой локальный дождик, а вот уже настоящий ливень. В следующий миг это уже мощная гроза. Горожане, впервые в жизни увидевшие дождь, не расходились до самого вечера, очень мешая водовозам выполнять свои служебные обязанности. В результате котлован чуть было не оказался переполнен. Пришлось даже временно остановить работу этого исполинского фонтана, пока не были установлены временные магические насосы, во много раз ускоряющие откачку воды из котлована. На запуске комплекса я не присутствовал, но наблюдал это событие с балкона виллы. В работе артефактов я был уверен, а потому не собирался толкаться в толпе или отсвечивать перед богатеями, уже набившему оскомину своим важным видом и однотипными разговорами из разряда «Как вам повезло, что мы согласились дать вам денег?» Мне просто не было места на этом празднике жизни. «Пора», — внезапно пришла мне мысль, — «пора двигаться. Прямо сейчас, пока не появился еще кто-нибудь с очень выгодным предложением, привязывающим меня к этой пустыне еще на месяцы». «Бег!» — крикнул я, и уже через несколько секунд из-за угла появилась вихрастая голова моего посыльного. «Позови всех в доме, у меня есть важное объявление». Новость встретили по-разному. Дана не хотела покидать город, где провела большую часть жизни, но выбора у нее не было, не возвращаться же обратно в пансион. Конечно, еще была вилла, но сидеть в ней безвылазно всю жизнь, а жить на что? Оставалось только отправиться в коронный мир и продолжать работать моим секретарем и управляющим. Суфан, напротив, встретил идею переехать в центр империи с восторгом. Город, где ему пришлось хлебнуть лихо, крутясь как белка в колесе ради семьи, не вызывал у него теплых чувств. Кроме того, он хотел вернуться к привычному бытию повара богатого аристократа, и коронный мир в его представлении был идеальным местом для этого. Корк тоже был не против немного размяться. Не в его натуре было сидеть долго на одном месте. Рина, трудно сказать, по крайней мере, вслух не возражала. Дой же не видел жизни без своего сада, куда вложил и продолжал вкладывать огромное количество труда. Кроме того, здесь у него было множество родственников и друзей, покидать которых он не собирался. Брайт. С ним было тяжелее всего. С одной стороны, он был мне нужен в коронном мире как надежный человек, способный перелопатить кучу документов, провести множество переговоров, переделав огромное количество подготовительной работы. С другой стороны, здесь у него оставался бизнес, клиенты, связи, какой-никакой доход. На новом месте всего этого не будет. Однако мне удалось его переубедить, поставив вопрос ребром. Хочет ли он до конца своей жизни перебиваться случайными заработками здесь, или рискнуть один раз и при удаче стать значимым человеком в масштабе даже не одного этого мира, всей империи? При подобной постановке вопроса он возразить не смог, ибо человеку труднее всего отказаться от мечты. Купил билеты на ближайший портал, который должен был сработать уже через 2 дня, и началась лихорадочная суета сборов. Дел, что следовало завершить, оказалось неожиданно много. Мое решение отбыть оказалось для всех знакомых как снег на голову. Больше всего возмущался Ност, который уже привык к возможности скинуть трудную и нудную обязанность по зарядке артефактов на более молодые и выносливые плечи. Кроме того, теперь он был единственным, кто мог проводить периодическое обслуживание Большого Лотоса, а потому львиную долю времени пришлось потратить, передавая ему все необходимые для этого сведения, как устно, так и письменно. Больше всего его поразила невероятная для такого масштабного заклинания экономичность плетения на уровне слабенькой сигнальной защиты Большого Особняка. Моим утверждением, что это было достигнуто с помощью оптимизации конструкции, он не очень-то верил, хотя и предложить иного объяснения не мог. Пришлось даже на ходу выдумывать отговорки наподобие принципа рекуперации, мол, после использования лотос теперь не рассеивается в пространстве, а возвращает энергию, затраченную на свое создание, в накопитель. Выдавать реальную картину работы артефакта я не собирался. Ност, конечно, мне друг и учитель, но, как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Я много времени потратил, размышляя на досуге, почему мне так легко удалось решить несколько проблем, казавшихся местным неразрешимыми. Взять те же накопители. Что мешало собрать установку, произвести контролируемый рост в специальной среде и методом последовательных итераций добиться необходимого эффекта? Казалось бы, ничего. Но не тут-то было. Многие области науки, кажущиеся для нас само собой разумеющимися, для местных являлись непаханным полем. В силу иного развития цивилизации, ориентированного на магию. На самом деле, ну кто будет заморачиваться и досконально изучать строение веществ, если, применив соответствующее магическое воздействие, можно обычную бронзу сделать прочнее стали и тверже алмаза? Никто. А потому большая часть теории веществ и материала видения прошла мимо, лишь краем задев местные умы. Что говорить, если больше 90% используемых материалов империи являлись натуральными природными? Богатые жители строили из камня и из дерева, середнячки из дерева и камня. Другое дело, что после магической обработки даже мягкий известняк становился прочнее железобетона, в случае с богачами. Бедные же довольствовались слабенькими амулетами, предохраняющими от пожаров, и не замахивались на что-то большее. Тоже можно сказать о проблеме энергоснабжения. Сама природа создала зоны повышенного магического фона, источники, где можно было собирать дармовую ману в огромных количествах. Маги просеивали миры мелким ситом в поисках подобных мест, а оседлав находку, тратили уйму времени на приведение неструктурированных выбросов планет в пригодные к постоянному использованию вид. Сама идея, что мана лишь один из видов энергии, была для них немного дикой. Какая, мол, связь между ее величеством маной и плебейскими источниками энергии в виде ветра, текущей воды, горящих ископаемых или солнечных лучей? Если нужна мана, отправляйся на поиски, как тысячи искателей до тебя. Не нашел? И так бывает, не всем везет. Будь любезен заполнять накопители у более успешных и предприимчивых по твердой такси. Ну или медитируй и забудь о мощных плетениях и магических конструктах. Все равно не напитаешь. И идут искатели стройными рядами, вместо того, чтобы сесть у ближайшего окошка и изучить то, что всегда под носом. Впрочем, будем снисходительны. У нас тоже прошла не одна сотня лет исследований, пока тайны света не начали приоткрываться. И не сказать, что в данном направлении изучено уже совершенно все. Не зная же о волновой природе света и таких явлениях, как фотоэффект, линии возбуждения атомов и квантовой теории вообще, создать работающий квантово-магический преобразователь практически невозможно. Очевидные для получившего хорошее техническое образование человека ходы Для местных магов вполне сошли бы за божественные откровения. Впрочем, не стоит принижать достижения имперских магов. Они смогли достичь очень и очень многого, значительно опередив землян, и их достижения в разных областях, лечении, построении силовых структур, искусственного интеллекта и некоторых других, даже не снились жителям Земли. Мои открытия были закономерным итогом объединения двух различных подходов – технического и магического. Обучение Носта заняло львиную долю времени, но не помешало проконтролировать погрузку необходимых вещей. Больше всего ругался Шиз, у которого отобрали все совместно созданные лабораторные стенды, от которых архимага было не оторвать, настолько они пришлись ему по душе. И неудивительно, ведь они представляли собой улучшенные с помощью магии земные приборы, способные помочь в любой проблеме, от точных измерений до получения сверхчистых элементов. Особую роль здесь играли установки магической кристаллизации, позволяющие создавать самые разные вещества с заданными свойствами, ведь одними накопителями возможности технологии не ограничивались, хотя именно они составляли большую часть производимых небольшой серии образцов. Накопители должны стать фундаментом нашего будущего благосостояния. Постоянно вбрасывать на рынок большие партии накопителей было занятием малоперспективным, и цены можно сбить, и внимание привлечешь. Хотя насчет цен я загнул. В масштабах империи все, что я произведу кустарным способом, то есть без организации соответствующего массового производства, будет лишь каплей в море. Как бы ни был загружен в эти два дня, одно дело, что откладывал на потом уже больше месяца, требовало решения до того, как мы отбудем. Сухонький старичок, одетый в поношенного вида халат, сильно контрастировал с сидевшим напротив богато одетым молодым мужчиной, но, похоже, его это нисколько не смущало. Его цепкий оценивающий взгляд выдавал в старике фигуру не из последних в этом мире. «Итак, господин Сотов, что же привело вас в дом скромного торговца пряностями?» «Вот это». Игорь достал из кармана маленький кожаный мешочек и положил его перед стариком. «Какая необычная пряность», — сказал старик, внимательно изучив содержимое кулька. «И довольно дорогая, смею заметить», — добавил собеседник. «Да, дорогая», — сухо произнес старик. «Но вы должны знать, что подобными пряностями наш магазин не торгует и не будет торговать. Слишком уж велики таможенные издержки». «Это верно. Но пряностью все равно торгуют другие люди, а таможенные издержки повышаются не только у них, но и у других торговцев. Немного несправедливо, не находите?» «Ничего». «Ни они первые, ни они последние. Все, кому нужно, в курсе текущего состояния вещей». «Да, но в данном конкретном случае мне хотелось бы немного поторопить соответствующие инстанции в скорейшем разрешении этого вопроса». «Хм, вам-то это зачем?» – удивился старик. «По моим сведениям, у вас достаточно средств, чтобы не рисковать торговлей пряностями». «Скажем так, один конкретный торговец обидел мою хорошую знакомую. А я не люблю, когда обижают моих знакомых. К сожалению, мы скоро отбываем из этого города, и решить проблему собственными силами не представляется возможным. Но зато я могу поспособствовать появлению сложностей на пути этого торговца материально». «Это уже ближе к делу», — предвкушающе потер руки старик. «И насколько же непреодолимые сложности вас интересуют?» «Максимально непреодолимые, скажем, 1000 на 7 ора. А вы не мелочитесь. Весьма внушительная сумма. Уверен, что в ближайшее время у господина торговца появятся очень серьезные сложности, совершенно непреодолимые, такие, что и жить дальше будет затруднительно. Похоже, мы с вами пришли к согласию в этом вопросе. Неплохо бы теперь это обмыть, как говорят у меня на родине, парочкой бутылок первоклассного вина». Сделав большую бяку одному неприятному мне лично субъекту, я прямым ходом направился к порталу. Правило прибытия за несколько часов соблюдалось свято. За неиспользованный билет деньги никто возвращать не будет, да и 2 недели терять не вариант. Перемещение ничем не отличалось от предыдущих, что мы не раз прошли вместе с караваном. А вот на той стороне уже была империя. Да, это еще была периферия, самый дальний край, до которого дошел каток реформ, законов и правил. Но даже так увиденное поражало. Становилось понятно, с кого межмировые караваны брали пример для подражания. Империя была таким примером.

но уже для разгрузки прибывших через портал контейнеров. Ведь постоянные порталы были двунаправленными. Товары, сложенные с этой стороны, отправлялись в тот мир, а товары, сложенные там, в этот. После переноса суета по отправке сменялась суетой по приему грузов. Этакий бесконечный конвейер, останавливающийся только когда все грузы оказывались на своих местах, до нового срабатывания портала. А вот хаотические порталы представляли собой настоящее бедствие, проклинаемое логистами и рабочими торговых башен. Нужно за несколько часов разобрать и переместить на временные склады колоссальное количество товаров. Кроме того, нередки были случаи прибытия вместе с мусором самых разнообразных паразитов, из-за чего в штате приходилось постоянно держать нескольких магов, специализирующихся на поиске и дезинфекции. И то помогало не всегда. Особенно последнее время, когда к случайным гостям добавились гостинцы рейдера Фроша, каким-то образом заранее узнающим, откуда будет создан портал в сердце Империи, и не упускавшим возможности немного подгадить своим недругам. Это могло быть что угодно, от особенно пакостного паразита или болезнетворного штамма до своры микроскопических роботов. Миров множество, и найти подходящих кандидатов не представляло большой сложности. Для пассажиров на самых верхних этажах конструкции были смонтированы помосты, разделенные по классам и стоимости. Сверху – для торговой элиты и аристократии в виде небольшого зала со столиками и легкими закусками. Снизу – для всех остальных. Без всяких удобств. Просто голая площадка. Так как я не считал, что понты дороже денег, то мы разместились снизу. Постоять пару минут в толпе нисколько не обломает ни меня, ни моих спутников. За одним единственным исключением. Отступление. Ласса Докерт стояла в толпе простолюдинов, с трудом удерживаясь от брезгливой гримасы на своем лице. Настоящая аристократка должна быть выше этого и сохранять достоинство в любой ситуации. Недовольство же можно показать позже, иным способом. Или не показать. Ведь что такое небольшое неудобство по сравнению со всем остальным? Песчинка, не способная даже поколебать весы. Еще месяц назад она и не подозревала, что совсем скоро снова окажется дома. Ей казалось, что эта ужасная пустыня, что высушивала души оказавшихся посреди нее людей, это навсегда. Впрочем, корни этого душевного состояния лежали куда глубже, в причинах, побудивших некогда беззаботную аристократку прозябать в этой дыре. Для нее все началось 3 года назад, когда ее неожиданно вызвали к директрисе, которая, соответствующим печальному известию выражением лица, сообщила, что ее матушка, баронесса Алита Докерт, скончалась в результате несчастного случая. Ей же предоставляется бессрочный отпуск на приведение семейных дел в порядок. Много позже Ласса поняла, что это был лишь корректный способ отказать в дальнейшем обучении человеку, которому нечем за него платить. Директриса знала о состоянии дел в поместье Докерт куда больше, чем его номинальная хозяйка. А дела шли не блестяще настолько, что возникали серьезные сомнения в том, что смерть старой баронессы произошла действительно случайно. Неглупая и получившая неплохое, пусть и незаконченное образование девушка, смогла достаточно быстро разобраться, что кроме имени и поместья у нее остались только долги. На очень и очень приличную сумму, которая с лихвой перекрывала стоимость всего остального. Что поделать, предки отличались верностью правящей династии и храбростью на поле боя, но никак не деловой хваткой. Единственной достаточно ценной собственностью было поместье, но именно с ним возникло больше всего проблем. С одной стороны, оно находилось в очень привлекательном месте, практически в столице, и занимало очень приличную по местным меркам территорию, на которую давно облизывались кредиторы. Но было одно препятствие, не дающее им завладеть фактически принадлежащей им собственностью – указ императора, дарующий ее в нераздельное пользование роду Докерт. В результате получился юридический казус. С одной стороны, пойти против указа императора немыслимо, а с другой, все договоры говорили о том, что территория находится в собственности кредиторов. Единственная возможность разрубить этот гордиев узел, если род Докерт вдруг исчезнет. Тогда и указ императора утратит силу. Со смертью старой баронессы единственным человеком, стоящим между акулами бизнеса и большими деньгами, стала молодая девушка, не достигшая еще 20 лет от роду. Но коронный мир не был бы сердцем империи, если бы аристократку могли безнаказанно лишить жизни. Поэтому Лассе обрисовали возможные альтернативы. Ей предложили уехать из империи, обещали выплатить некоторую сумму, которой хватило бы на жизнь и достойное жилье. Иные альтернативы были еще безрадостнее. Ласса согласилась и через некоторое время оказалась так далеко от дома, что он начал казаться несбыточной мечтой. Однако уже в пути девушку начали одолевать сомнения. Ей было непонятно, чем то, что она поменяет место жительства, поможет в улаживании юридических коллизий. Пока она жива, указ действует. Вне зависимости от ее месторасположения. В таком случае, какой смысл ее переселять на периферию? Никакого. Если только в конечной точке путешествия ее не ждет несчастный случай, организовать который в коронном мире кредиторы не могли. Две похожие смерти, да еще и на фоне исчезновения древнего рода, неминуемо повлекли бы за собой тщательное расследование. Если же это произойдет где-то далеко, то никто и не почешется. В конце концов, периферия – опасное место. По каждому случаю не набегаешься. Столь простые и логичные умозаключения и являлись основной причиной охватившей девушку хандры. От жизни она уже не ждала ничего хорошего. Но дни шли, сумма, выделенная кредиторами, показавшаяся ей вначале мизерной, на периферии оказалась неплохим состоянием и уходила довольно медленно. Местные и приезжие относились к настоящей аристократке из самого коронного мира с большим пиететом. Ее с радостью приняли в местное высшее общество, не такое продвинутое, как столичное, но по-своему не менее интересное, для тех, кто вызывает у них ответный интерес, конечно. Постепенно страхи стали забываться, и молодая аристократка начала посматривать вокруг на предмет более близкого знакомства с достойным человеком. Времена, когда девушка из высшего общества была помолвлена с детства и сохраняла девственность до замужества, прошли более века назад. Успехи в продлении жизни и лечении заболеваний сдвинули и средние сроки заключения брака до 30-40 лет. Отказывать же себе в личной жизни на такой срок, в общем, моральные нормы претерпели соответствующие корректировки. Этому также способствовало существенное выравнивание соотношения полов практически во всех профессиях. Традиционно мужские профессии, требующие большой физической силы, с появлением специальных артефактов, стали доступны всем, а женщины по первому времени обходились значительно дешевле. Потом уровень зарплат выровнялся, но джин уже был выпущен из бутылки. Алан, симпатичный молодой человек, сын управляющего одного из крупнейших торговых домов, ведущих дела в городе Небес, в первую их встречу не произвел на девушку какого-либо особенного впечатления. Но, похоже, она произвела впечатление на него. Дальше все развивалось достаточно быстро. Юноша оказался достаточно настойчив, чтобы привлечь ее внимание, и достаточно симпатичен, чтобы удержать его. Свидания, подарки, совместные прогулки. Отношения уверенно двигались к постельной стадии, так что просьба Алана встретиться поздним вечером не вызвала большого сопротивления. В указанный день девушка отправила слуг по домам. Это было стандартной практикой. Аристократы не отказывали себе в личной жизни, но и не афишировали ее, предпочитая проводить встречи в тайне. Как она поняла впоследствии, на это и был расчет. Она оказалась совсем одна в целом доме, никому ничего не сказав. Без свидетелей, да еще и на фоне городского восстания черни. Все должно было пройти без сучка и задоринки. Но не тут-то было. В самый разгар веселья вмешалась третья сила в лице одного мага-артефактора, и все планы организаторов нападения полетели в бездну. Ситуация с грабителями возникла столь стремительно и была разрешена настолько быстро, что более или менее прийти в себя девушка смогла лишь на следующий день. Первым делом она привела себя в порядок с помощью то ли служанки, то ли помощницы хозяина поместья. Самого Игоря она видела крайне редко. Он оказался очень занятым человеком, так что спокойно поговорить с ним можно было только во время приемов пищи. Причем с нарушением правил этикета, так как на традиционные послеобеденные посиделки он не оставался, а сразу исчезал где-нибудь в лаборатории. Далеко не сразу Ласса разобралась, с кем ее свела судьба. На первый взгляд Игорь представлялся таким сумасшедшим ученым в начале карьеры, полностью поглощенным своими великими разработками, на которые бездумно спускает все имеющиеся средства. Но первое впечатление было обманчиво. Как оказалось, все его разработки были не только весьма быстро доведены до рабочего состояния, но и впоследствии вполне успешно проданы. Причем каждая из увиденных идей, начиная со сбора воды, весьма актуального в пустыне, заканчивая великолепными магическими приборами, облегчающими жизнь в поместье, каких она не видела даже в особняках самых богатых аристократов, была по-настоящему необычна. Гигантские стены-экраны, показывающие смешные двигающиеся картинки, музыкальные артефакты, полные необычных мелодий, охладители и увлажнители воздуха. В империи время ученых-магов-одиночек, годами сидящих в зачарованных башнях и раздвигающих границы познаний, осталось далеко в прошлом. В текущее время прогресса и технологии и открытия создаются в огромных научных центрах, оборудованных по последнему слову маготехнологической мысли, большим количеством компетентных в своих областях специалистов. Любой из этих ученых-мужей лишь посмеялся бы над ретроградом, пытающимся в одиночку решать сложнейшие проблемы. Но только до того самого момента, как этот чудак не посрамит всех высоколобых мыслителей, раскалывая загадки века, как спелые орешки. Ласа не знала, кем был Игорь – гением или удачливым дельцом, получившим доступ к никому до этого неизвестным технологиям. Ясно было одно – он очень целеустремленный человек, и если задумал еще до конца года оказаться в коронном мире, то удержать его получится только силой, и то далеко не у всякого. А это было именно тем, что девушка в глубине души желала – снова вдохнуть воздух родного мира и почувствовать, как его мягкие невидимые ладони обнимают тебя изнутри. Кроме того, как человек, Игорь вызывал у нее симпатию. Он был очень вежлив, приветлив, вел себя как настоящий аристократ, хотя им не являлся даже у себя на родине. В плюс, конечно, шло и ее спасение, и то, что он приютил незнакомого человека у себя, ничего взамен не требуя. Вторая, более прагматичная часть разума девушки, родившаяся в ней в результате испытаний последних лет, тоже не имела ничего против того, чтобы свести с Игорем более плотное знакомство. Тут в зачет шло явно небедствующее положение. Деньгами он не разбрасывался, тоже плюс, но в них и не нуждался, не бегая днем и ночью в поисках заработка. Хватит ли этого для того, чтобы выкупить поместье? Кто знает, возможно. В любом случае, лучшего варианта ждать было бессмысленно. Так две части разума девушки пришли к единому мнению, что происходило не так уж часто, а потому шансов у жертвы ускользнуть практически не было. Очень быстро Ласа выяснила, что отношения постельного характера связывают Игоря только с Даной, очень красивой женщиной, по сравнению с которой Ласа выигрывала разве что в возрасте, будучи моложе на 5 лет. Но молодая интриганка достаточно быстро смогла найти противоядие. Дана была замужем и имела детей от этого брака. Откровенный разговор с женщиной и несколько сочувственных слов напомнили о прошлой привязанности и данных обетах, а правильно подобранные фразы исподволь привели к тому, что она начала воспринимать интимную связь с Игорем как измену памяти мужа, в результате чего их отношения перешли исключительно в деловую сферу. Дальнейшее оказалось проще. Нужно было лишь занять пустующую нишу, что удалось сделать еще до отправления в коронный мир. Узнав же Игоря поближе и ознакомившись с его планами, она сделала ему предложение, от которого он просто не смог отказаться. Глубоко внизу зародилась гигантская волна и стремительно выстрелила вверх, захватывая все, что в нее попало. Краткий миг невесомости, и вот волна схлынула, как не бывало. Очередной, последний на достаточно длительное время межмировой переход удачно завершился, и мы оказались в коронном мире. Подождав, пока давка у выхода рассосется, мы спокойно покинули пассажирскую платформу вслед за сотнями более торопливых людей, что уже скрылись в недрах окружающей нас торговой башни. Во время спуска по длинной винтовой лестнице можно было наблюдать, как сотни рабочих быстро и умело устанавливают крепления, что не дадут товарам раздавить нижестоящие ящики после того, как удерживающее их во время переноса магическое поле исчезнет. Рядом со мной, с видом правящей королевы, вернувшейся в свой дворец после длительного отсутствия, шествовала Ласа Докерт. Впрочем, нет, просто Ласа. Права именоваться полностью она юридически не имела, с недавнего времени. Собственно, в этом и была суть нашей с ней договоренности. Девушка не могла предложить мне ничего, кроме старого поместья, огромных долгов, проблем с кредиторами и, конечно, своего славного имени. Последнее обстоятельство и пересилило все недостатки. Дело было в следующем. По одной из давних традиций, аристократ угасающего рода с целью его сохранения мог прибегнуть к нескольким необычным юридическим процедурам или даже в какой-то степени магическим ритуалам. Перечислять их нет никакого смысла. Остановлюсь только на том, что имеет к делу прямое отношение. Если единственная в роду девушка захочет, то она может выбрать себе мужчину-покровителя из другого рода. В этом случае она теряет право на титул и имя, передавая их покровителю, но оставаясь аристократкой по крови. Если покровитель погибает, то титул и имя возвращаются девушке. Если погибает девушка, то они автоматически пропадают, и род признается угасшим. Таким образом, если покровитель хочет сохранить контроль над землями и титулами, то он должен заботиться о доверившейся ему женщине. Если же он хочет навсегда сохранить этот контроль, то единственная возможность для этого – свадьба. По сути, подобная процедура была своеобразным аналогом помолвки, к которому, впрочем, прибегали достаточно редко, так как перспектива лишиться титула на неопределенное время мало кого привлекала. «Титул же мне был нужен». Это, как ничто другое, могло открыть доступ к самым охраняемым секретам магической мысли империи, недоступным иными способами. Даже передача технологии производства накопителей могла не дать необходимого эффекта. Слишком все в империи были опутаны ограничениями заключенных ими договоров. Поместье рядом со столицей тоже не помешает. А вот враги были, пожалуй, лишними. Вряд ли кредиторы обрадуются, узнав, что практически уже полученный ими лакомый кусок все-таки ускользнул у них из пальцев. Но да ничего не поделаешь. Враги и недоброжелатели всегда были, есть и будут. Сэ-ля-ви. Ласа предполагала, что сразу по прибытии мы отправимся в поместье Докерт. Но тут ее пришлось расстроить. Лезть вброд, не зная воду, не самое умное решение. У меня были весомые основания предполагать, что на данный момент кредиторы не имели ни малейшего представления о том, что девушка уже прибыла в коронный мир. В худшем случае они могут знать, что покушение на ее жизнь закончилось неудачей, да и то вряд ли. Известия с периферии идут долго, а двигались мы, напротив, очень быстро и имели все шансы обогнать донесения шпионов. То есть время еще было, и нужно воспользоваться имеющейся форой, чтобы оно начало работать на нас. В результате мы заселились в лучших номерах гостиницы средней ценовой категории для состоятельных путешественников, но не аристократов. В следующие три дня было сделано множество дел. В первую очередь Брайтом. Он, похоже, вообще был в номере только для того, чтобы принять ванну и рухнуть на постель, как подкошенный. Но и количество вопросов, что он умудрился решить за столь короткий срок, поражало. Были найдены и наняты команды частных сыщиков, юристов и переговорщиков для изучения проблемы поместья. Изучены вопросы передачи прав главы аристократического рода и необходимых для этого процедур. Зарегистрированы три фирмы, или, как здесь говорят, торговых и промышленных дома. Один торговый дом должен был обеспечивать процесс производства и продажи искусственных накопителей, второй – заниматься инновационными разработками, которые в будущем обещали во много раз перекрыть по прибыли первый дом. Третий торговый дом представлял собой штаб для организации атаки на кредиторов юридическими, информационными и физическими методами, а также защиты от них. Еще Брайт успел навести справки об организации аукционов по продаже накопителей. По нашим планам, до того, как мы вынуждены будем заявить о возможности производства этих дефицитных кристаллов, была отличная возможность снять все сливки с этого рынка. Выброс разом большого количества накопителей был нам совершенно невыгоден. Рынок накопителей большого объема очень специфичен из-за их огромной стоимости и редкости. В результате их покупают только те, кто не может без этого обойтись. Аристократические роды, создающие в своих поместьях запас энергии на случай диверсии недоброжелателей, а также военные, разработчики и производители мощной мобильной техники, некоторые крупные исследовательские центры. Остальные обходились стандартными методами энергоснабжения. В результате накопители стали чем-то вроде аналога самых дорогих драгоценностей. Засветить на приеме красиво выполненный персональный защитный артефакт с накопителем первого класса было круто. Все равно, что золотой мобильный телефон с бриллиантами и сапфировым стеклом на земле. Хотя чаще накопители появлялись в виде украшений на шейках аристократок, не чуждых веяниям моды. Иногда даже просто так, не являясь частью какого-либо амулета, хотя такое расточительство не поощрялось. Для красоты существовали обычные украшения. Изобретение искусственных накопителей могло обрушить рынок, как это произошло с рынком драгоценных камней на земле. Поставщикам потребовались большие усилия, чтобы вернуть драгоценным камням их былую ценность. А деньги требовались в очень больших объемах. Торговые дома съедали их чудовищными темпами. Это и неудивительно. Один найм необходимых специалистов для консультаций по интересующим вопросам лишил меня пятой части всех накоплений. Можно было избавить темп, но время. Научившись им управлять в широких пределах, я начал его ценить еще сильнее. День, когда не удавалось продвинуться в каком-либо из выбранных направлений, уже начинал восприниматься как небольшое поражение. Влияние Шиса не иначе. Имея возможность растягивать время в очень широких пределах, маги-рептилии очень трепетно относились к базовой его части, предпочитая потратить несколько часов или даже суток на планирование в ускоренном состоянии, чтобы потом, выйдя из ускорения, не потерять драгоценные базовые астрономические часы. В эти три дня я очень много и напряженно работал, хотя со стороны скорее представлялся скучающим аристократом из провинции, изучающим красоты столицы. Действительно, большую часть времени мы просто гуляли с Ласой по городу, пешком или в открытой повозке по типу английского кэба, но с магическим приводом колес. Намного чаще они передвигались на шагающих опорах, раз в два часа возвращаясь в штаб торгового дома. Для меня это была скорее вынужденная мера. Нанятые специалисты работали очень медленно. Чтобы не стоять у них над душой, мне пришлось нанять несколько молодых и расторопных секретарей, которые каждые два часа обходили специалистов и уточняли у них прогресс работ. Так как они при этом разносили горячие напитки и булочки, то специалисты не сильно на них обижались, а я мог с удовлетворительной периодичностью получать исчерпывающую информацию по всем проектам, тщательно ее изучить в ускоренном времени, продумать рекомендации, которые, впрочем, чаще всего так и оставались у меня в голове. Не дети, и снова отправлялся гулять. Нет, можно было бы, конечно, продолжить научные исследования, благо исследовать было что. Основным направлением своей деятельности в коронном мире я решил сделать связь. Обычную, стандартную мобильную связь, а заодно аналог интернета. Вообще-то связь в магическом мире уже была налажена достаточно неплохо. В пределах одного мира сообщения доставлялись аналогом телеграфа. Между мирами работала имперская почта. Написанные от руки письма были повседневной обыденностью. При необходимости прямой телефонной связи эту функцию выполняли мощные стационарные связные артефакты, работающие как земные радиостанции. Военные имели переговорные амулеты малого и среднего радиуса действия. Но всеобщей связи, хотя бы на уровне «барышня, соедините меня с...» не существовало в принципе. Трудно сказать почему. Может, из-за общей неторопливости жизни? Быть онлайн в режиме 24/7 не всем нравится. По себе сужу. К мобильнику привыкал долго и оценил не сразу, несмотря на агрессивную рекламу. Тут даже не в технологиях дело. Все основные технологии уже были давно известны, если не здесь, то на Земле. Принцип решения проблемы затухания сигнала с расстоянием сети автоматических базовых станций плюс технология армейской магической связи на коротких расстояниях и готово. Наметки по ключевым технологиям уже готовы и доведены до стадии прототипа. Идея появилась еще при первоначальном изучении методов связи и анализа работы имеющихся армейских артефактов. Куда сложнее для меня было найти лучший метод внедрения технологии в массы, ведь если хотя бы четверть населения не будет постоянно пользоваться сотовой связью, то все окажется бесполезно, не будет нужного охвата, не получится монополизировать рынок, быстро появятся конкуренты. Поэтому действовать нужно стремительно, за несколько месяцев перейти от начала продаж до тотального доминирования на рынке. В результате стратегия и тактика действий оказались чуть ли не на первом месте. Всего было два пути распространения технологии – стандартный и клевый. Стандартный опирался на мои знания того, как рынок развивался у нас. Вначале были выпущены очень дорогостоящие аппараты для самых обеспеченных – бизнесменов, банкиров, тех, кому постоянная связь была нужна для работы и кто мог оплатить это удовольствие. Базовых станций при этом было мало, и покрытие они обеспечивали локальное. Дальше стандартно. Количество базовых станций увеличивалось, бывшие в употреблении телефоны переходили в наследство разным секретарям-помощникам. Боссы же покупали новые, количество абонентов увеличивалось, цены на телефоны падали. Очень скоро их уже мог позволить себе даже обычный человек, обычно из фанатов технических новинок. На этом этапе эксклюзивный товар выходил на рынок широкого потребления. Это стандартный путь. Но был и другой, который я назвал «клевым», так как ориентирован он на молодое поколение – детей, подростков, молодых специалистов. Тех, кто еще не зашорен, кто ищет новых впечатлений, крутых ништяков, новых развлечений. Ну и, чего греха таить, куда более внушаемых и впечатлительных. Именно на них держится зомби-империя Apple. На этой категории можно было отрабатывать интернет-переписку и интернет-порталы, видеоконференции, фотографии и видео, компьютерные игры и культовые гаджеты. Идти по первому пути было слишком медленно, по второму – рискованно. Оптимальным вариантом было следовать сразу двумя путями параллельно с небольшими пересечениями, именно небольшими. Но даже по самым скромным подсчетам, задача такого уровня, как создание, по сути, новой медиакорпорации, потребует напряжения всех сил целиком. В общем, у меня просто чесались руки начать, а потому приходилось себя сдерживать и откладывать начало работы. Кредиторы, бывшие еще пару дней назад некой абстрактной величиной, после изучения под микроскопом, предстали перед нами во всей красе. Что о них можно сказать? Оборзевшие до полной потери самосохранения дельцы. Везучие дельцы, так как умудрились несколько раз подряд крупно нарушить законы империи и не попасться. Секрет успеха был достаточно прост. Их противники пытались действовать в рамках закона, да еще и сглаживать острые углы. Иными словами, прогибались под неявным давлением и психологическими приемами устрашения. Часто кредиторам даже не требовалось прибегать к угрозам. Достаточно было просто вывести человека из равновесия, состояния комфорта и расслабленности, и он уже был готов практически на все, чтобы вернуть все как было. Коронный мир, тем более столица, вообще был очень мирным местом. Преступность как класс здесь отсутствовала, не было среды для ее формирования. Любого неблагонадежного человека достаточно быстро выжимали на периферию. Кредиторы же умудрились, с одной стороны, внешне оставаться в когорте преуспевающей буржуазии, но с другой – действовать подобно рейдерам при захвате чужой собственности. В этом им немало помогал выбор жертв – слабых, не имеющих поддержки родственников и знакомых в силовых структурах, не привыкших давать отпор. Вишенкой на торте была череда успешно для дельцов закончившихся судов, когда некоторые сомнительные факты просто замалчивались или не принимались во внимание судьями. Достаточно подозрительно, если не сказать больше, особенно учитывая, что это всегда был один и тот же суд, поместный суд, занимающийся земельными делами в пригороде столицы. Отступление. Высокий мужчина в безукоризненном деловом костюме покинул служебного вида карету, проверил, не забыл ли что-нибудь из вещей, хотя их и было-то всего ничего, тонкая кожаная папка для документов и трость, после чего направился к парадному входу солидного здания, где после проведенной пару лет назад реконструкции был организован прообраз офисного центра. Молодая и симпатичная женщина, работающая за столом недалеко от входа, удивленно подняла глаза на посетителя, что вежливо с ней поздоровался, одновременно скосив глаза на список встреч. На сегодня больше ничего не было назначено. Господин Ронд уже должен был принимать вечернюю рюмку крепленного рума, отмечая успешное окончание очередной рабочей трехдневки. И тут вдруг такая неожиданность. «Вам назначено?» «Нет, но это не займет много времени, а мой вопрос на несколько миллионов ора. Стоит, чтобы немного задержаться, не находите?» Через 10 минут плотный мужчина, сидящий за огромным столом, поднял потяжелевший взгляд от бумаг и уставился на нежданного посетителя. «Что это?» – потребовал он ответа. «Обычная претензия на незаконное использование чужой собственности. В настоящее время на территории Лена-де-Керт проживает более 3000 жителей, не принесших вассальную присягу роду. Кроме того, незаконно производится строительство жилья еще на 20 тысяч человек. Ваш торговый дом должен в течение 4-дневки выплатить неустойку указанного в документах размера и в кратчайшие сроки переселить жителей за пределы поместья». «Что это за бред? Поместье принадлежит мне». «Поместье не было передано вашему дому и не могло быть передано, так как получено родом Докерт из рук императора. А потому ваши претензии недействительны, а поселение людей незаконно». «А это мы еще узнаем, законно или нет», — оскалился толстяк. «Через 2 дня вам и вашим клиентам придется предстать перед судом. Посмотрим, что вы скажете, когда за вами придут судебные исполнители и...» «Не трудитесь. Мы уже подали заявку в имперский суд, так что прогуляться нам придется вместе. Причем уже завтра. Этот суд работает без выходных». «Имперский суд?» «Имперский суд не занимается такими делами».

представление будет особенно выдающимся, и пропустить его почти преступление. «Так же вы говорили и в прошлый раз, и до этого тоже», — хмуро произнес аристократ, беря, наконец, себя в руки после неожиданного визита соперника, хотя, казалось, было сделано все возможное, чтобы этого на этот раз не произошло. В это время магические светильники начали гаснуть, погружая зал в полутьму, а на сцену уверенной походкой вышел распорядитель необычного представления. «Дамы и господа, от лица нашего театра и имперского торгового дома «Мираж» выражаю вам глубокую признательность за то, что вы нашли время нанести нам визит. Итак, без длинных предисловий начнем наше представление». Хм, лорд Беккер позволил себе небольшое выражение чувств. История этого театра уходила корнями к самому зарождению империи, когда костюмированные представления были чуть ли не единственным развлечением знати. За последние 100 лет появилось такое разнообразие новых направлений в искусстве и способов разнообразить свой досуг, что театры начали испытывать небывалый спад посещаемости. Однако владельцы лучшего и старейшего в столице театра оказались достойными потомками основателей и, пусть и с некоторыми потерями, сумели приспособиться к изменившимся условиям. Они договорились с крупнейшим торговым домом империи, который как раз искал удобное место для проведения ежемесячных аукционов, где собирался продавать самые дорогие эксклюзивные товары для богачей и аристократов. Размещение и известность места сделали свое дело, а актеры и постановщики смогли внести новую струю в достаточно скучное представление товаров, создав вместо него настоящее шоу. Чем более дорогой лот предлагался к продаже, тем длительнее и красочнее была игра актеров. Размышляя об истории театра в прошлом и в современных условиях, лорд Беккер краем уха отслеживал происходящее на сцене, ожидая самого главного, того, ради чего он отложил все текущие дела и приложил ощутимые усилия, чтобы оказаться единственным посетителем ложи для почетных гостей, оказавшиеся, однако, недостаточными, как теперь выяснилось. И вот его ожидание закончилось. «Дамы и господа, не раз далекие миры радовали нас удивительными чудесами природы, но по сравнению с тем, что мы хотим вам представить сейчас, все они меркнут, как звезды на фоне солнца. Позвольте вам представить, звезда Амира, найденная удачливым искателем сокровищ в отдаленном мире и с огромным риском доставленная межмировым караваном, чуть было не вырезанным рейдерами Роша, накопитель невиданных ранее возможностей. Звезда Амира, несомненно, обладает внекатегорийным классом и наполнением более 100 000 единиц. Крупнейший из найденных ранее накопителей обладал наполнением всего 15 000 единиц и весом 3 взрослых мужчин. Звезда Амира. На сцену вышла очень красивая девушка в красном облегающем платье, неся в руках коробку для драгоценностей. Легко помещается в одной руке. Девушка грациозно поклонилась и медленно открыла коробку, после чего зал залило ярким сиянием огромного бриллианта, на который скрытые светильники направили множество лучей, создавая ощущение, что кристалл сам является источником мерцающего и таинственного свечения. Пока на сцене происходило представление, освещающее непростой путь, проделанный звездой мира, в ложах происходило невидимое, но оттого не менее жаркое сражение за обладание уникальным накопителем. Даже за первоначальную стоимость, запрошенную торговым домом, можно было купить небольшое поместье в пригороде столицы, но цена сразу после начала торгов тут же устремилась еще дальше вверх, за минуту превысив вначале 2 первоначальные цены, а потом и 3. На 7-кратной цене торг было приостановился, но только чтобы выйти на следующую стадию. Цена разом выросла более чем в 2 раза, что тут же отсеяло случайных покупателей, оставив только тех, кто заранее знал о том, что здесь сегодня будет происходить, и хорошо к этому подготовился финансово. Лорд Беккер периодически поглядывал на мастера Сассера, которого считал основным своим конкурентом, но тот, казалось, не делал никаких попыток участвовать в аукционе. Он сделал одно повышение цены в самом начале, после чего совершенно успокоился. И вот, наконец, торги были закончены на рекордной сумме, превышающей первоначальную более чем в 40 раз. Небывалый случай. Это была самая крупная покупка за всю историю аукциона, и сделал ее он, лорд Рока Марана де Беккер. По правилам аукциона имена покупателей не назывались, только конечная сумма отображалась на специальных терминалах, установленных в ложах, с помощью которых и проводились торги. Если бы не строгое аристократическое воспитание, лорд бы сейчас потирал руки от жадности и желания как можно быстрее получить покупку. Хотя в глубине души у него тлел холодок опасения. Да, он обладал огромным богатством, но большая его часть находилась в постоянном обороте, и, изъяв ее, он мог пробить огромную брешь в семейном бюджете, что могут очень не одобрить его многочисленные родственники. Отбросив малодушные мысли, лорд снова бросил взгляд на терминал и застыл в ступоре, снова и снова перечитывая появившуюся надпись. «Во исполнение права один раз в год приобретать необходимые для работы имперского значения артефакты, дарованного Имперскому институту магических наук, звезда мира передается мастеру Сосера по последней цене. Лорду Рока Марана Дубекеру выплачиваются отступные в размере 5% от конечной суммы». «Что же, было приятно снова вас увидеть. Прошу меня извинить, дела, всего хорошего». Мастер Сосера с несвойственной его возрасту живостью выскочил из ложи, не дожидаясь, пока распорядитель придет для уточнения деталей покупки. Хитрый лис снова утащил курицу из курятника, и никто его не смог остановить. Через несколько месяцев. Мастер Сосера, как обычно, стремительно ворвался в помещение лаборатории номер 3, окидывая ее пристальным взором. Молодой, подающий большие надежды маг-лаборант, даже не пошевелился, полностью чем-то поглощенный. Мастер сделал еще несколько шагов и хмыкнул про себя с неодобрением. В руках лаборанта находился небольшой параллелепипед со скругленными краями, новомодная игрушка, появившаяся на рынке всего пару месяцев назад, но уже успевшая покорить столицу, стремительно войдя в моду из-за даруемых этими артефактами возможностей. Что там говорить, даже сам он не смог избежать повального увлечения, сломавшись, когда увидел, как один из его подчиненных мгновенно производил сложнейшие вычисления с помощью так называемого приложения расчетчика. И самое интересное, расчетчик вообще отсутствовал в артефакте первоначально, не заблокирован, не скрыт, не встроен после, а скачан и установлен из так называемой сети. У мастера вообще последнее время часто появлялось ощущение, что его подчиненные начали говорить на каком-то своем, только им понятном сленге. Но нет, немного разобравшись в ситуации, он понял, что это не сленг, а обычное заимствование. Просто в языке империи полностью отсутствовали слова для обозначения новых явлений и понятий. А их невероятное количество и создавало эффект того, что люди разговаривают на каком-то другом языке. Надо сказать, что не все приняли новинки столь восторженно. Многие аристократы и богачи, имевшие в своем распоряжении личные комнаты связи, считали эти артефакты плебейскими, а возможность быть постоянно на связи излишней и раздражающей. Им не нравились новостные порталы, вываливающие огромное количество информации в сжатом до предела виде, только факты, практически без литературной обработки. Статьи, которые в газетах могли занимать несколько листов, сокращались до крошечного текста в несколько абзацев, который, однако, содержал всю необходимую для понимания сути новости информацию, за что люди, дельные и ценящие свое время, напротив, считали порталы весьма полезной новинкой. Да и среди аристократов все было не так однозначно. Увлечение фотографией, удивительной технологией, позволяющей получать невероятно четкое изображение окружающего без малейших усилий теми, кто раньше от недостатка зрительного воображения не мог даже тексты в магических книгах править, стало повальным. Фотографировали все и все, а потом сразу выкладывали в сети, после чего были очень благодарны продуманной системе приватности, не позволяющей некоторым достаточно откровенным фото попасть в общий доступ. А леди? Леди последний месяц задумчиво притихли, но в кулуарах то тут, то там периодически слышалось еще одно новомодное слово – телесериалы, от которого им было практически невозможно отказаться, а так как артефакты, телефоны, телепроекторы и фильмы шли в неразрывной связке, то продажи этих артефактов за последний месяц побили все мыслимые и немыслимые рекорды. По открытой информации из сетевого портала торгового дома «Сапфир», уже каждый третий житель столицы имел в личной собственности этот артефакт. Впрочем, экспансия новых технологий происходила стремительно и очень быстро разрослась за пределы столицы и пригородов. Уже сейчас можно было связаться по телефону с филиалами в любом из 20 крупнейших городов мира, на очереди 300 региональных центров, а также первая действующая линия межмировой связи. Пока, чтобы сделать звонок в другой мир, нужно было заплатить весьма солидные деньги, но для аристократов, ревнителей старины, это стало немалым потрясением. Как так? Какой-то плебей может связаться со своими родственниками в сопредельном мире, а я, имея такое состояние и влияние, имея отдельное помещение со сверхдорогим эксклюзивным оборудованием связи, не могу? Однако так и было. Пусть пока связь работала лишь между тремя мирами, Коронным, Лиасом и Роха, да и то только в столицах этих миров, но тем не менее торговый дом Сапфир оставался единственным, кто мог предоставить такую услугу и кто действительно ее предоставлял всем желающим. Всем желающим, кто купил артефакты этого торгового дома, конечно. Потенциал, заложенный разработчиками в артефакты, поражал. В Академии три отдела были срочно переориентированы на их изучение. Первый отдел занимался изучением технологий, второй – потенциалом применения артефактов, третий – разработкой артефактов для перехвата и подслушивания разговоров. И, надо сказать, дела у них шли весьма неоднозначно. Первый отдел застрял на одном месте. Изобретатели артефактов оказались настоящими параноиками, разработав уникальную систему защиты, не позволяющую пробиться даже сквозь верхний защитный слой магических плетений. Если же создавалась угроза силового вскрытия, артефакт мгновенно разрушался, лишая исследователей любой возможности понять его структуру. У третьего отдела дела шли несколько лучше. Принцип связи, применяемый в артефактах, был хорошо известен, и перехват разговора мало чем отличался от аналогичного для армейских связных артефактов. Казалось бы, успех, однако было одно большое «но». Принцип передачи данных с сетевых порталов, а также фотографий и документов, был совершенно непонятен и не поддавался взлому. Для человеческого уха это был еле различимый скрип и свист, который, однако, успешно передавал весьма существенные объемы данных. Их не удавалось не то что распознать, даже отследить. С каждым днем все больше укреплялось мнение, что без прямого участия торгового дома в работе отдела никаких результатов и не будет. Второй отдел был наиболее успешен и продолжал радовать кураторов долгоиграющими последствиями той или иной новинки. Если обобщить их заключение, то Сапфир уже в ближайшие 2 года просто обязан был стать одним из крупнейших, известнейших и влиятельнейших торговых домов империи. Это даже немного пугало. Еще год назад никто не мог и представить, что небольшая компания людей, начав практически с нуля, сможет столь стремительно развиться, походя потеснив или даже скинув с пьедестала конкурентов со столетней историей и репутацией. Кошмар! «И какие же у нас новости?» — тихо проговорил мастер прямо над ухом задумавшегося лаборанта. Тот подпрыгнул, издал ряд нечленораздельных звуков, с трудом сфокусировал взгляд на собеседники, последовательно сменив 3 цвета лица — белый, зеленый и красный. Но потом все-таки смог собраться. «Мастер Сосера, новости?» «То есть, здравствуйте, мастер. Исследования подошли к завершающей фазе. Предварительный отчет уже готов. Установка вышла на устойчивый режим работы. Буферный накопитель в виде звезды Амира работает превосходно. Если бы его объем был еще раз в 30-40 больше, то проект сияния можно было бы вывести из консервации. Еще 30-40 крупнейших накопителей, за один из которых была отдана существенная часть годового бюджета всей Академии?» — показушно возмутился мастер. — Пользуйтесь тем, что имеете. — Да, я понимаю. В смысле, просто помечтал. Конечно, звезда Амира уникальна. До этого вообще считалось, что существование в природе алмаза-накопителя совершенно невозможно. А тут вдруг такое открытие. — Вот именно. Будьте благодарны, что накопитель в первую очередь попал к вам в отдел, а не в любой из 8 других, что уже подали на него заявку. Накопитель действительно уникальный и невозможный. Хм. «Мда. Невозможный. В природе. Знаешь, ты меня навел на одну интересную мысль, которую требуется проверить как можно быстрее».